Я встал, повернулся лицом к западу и долго смотрел на отрезанный горизонтом край солнца. Словно в ответ на мой молчаливый вопрос оттуда вместе с ветром примчались темные облака. Мгла затянула солнце и закрыла его из глаз. Я выхватил меч и, подняв его к небу, поклялся отомстить тому, кто проделал с Эленой со мной эту подлую штуку. Стальное светлое лезвие странным образом заблестело, на секунду вспыхнув таинственным голубым огнем. В эту ночь мне всего на несколько минут удалось забыться тревожным сном. И тогда мне вновь, впервые на этой планете, приснился Золотой замок. Потом я увидел женщину в белом платье, стоящую на стене странного города. Я старался рассмотреть ее лицо и не мог этого сделать. Тени каких-то огромных птиц, слишком похожих на людей, закрывали ее от меня. Перед стеной разверзлась бездонная черная пропасть с отблесками красноватого пламени на дне. Я падал в эту пропасть бесконечное количество лет. Я звал ту, что осталось стоять на ослепительной солнечной стене города. Все было напрасно. Я проснулся весь в холодном поту и, собрав свои нехитрые пожитки, упрямо попрел на восток. К концу восьмого дня пути солнце почти полностью скрылось за горизонтом. Несмотря на нормальную силу тяжести, из-за огромного удельного веса ее ядра одра была совсем небольшой. Чрезмерная кривизна ее поверхности напоминала о себе близкой линии горизонта. Неожиданно я увидел впереди на скалах отблески костра. Кто-то развел там слабенький огонек. Я пошел на него, не таясь, забыв об осторожности. Хуже моего одиночества, ведущего к сумасшествию, не было уже ничего. Сильный неожиданный удар стрелы в защитный костюм сбил меня с ног. И это спасло мою защищенную голову от удара палицы. Враг, подкравшийся сзади, промахнулся. Прежде чем он вновь поднял свое тяжелое оружие, я успел вскочить на ноги и выхватить меч. Даже плохой фехтовальщик, обладающий быстрой реакцией, справился с противником, вооруженным тяжелой дубиной. Однако нападавший был не один. Не успел я расправиться с ним, как почувствовал новый удар, нанесенный сзади. И снова меня спас защитный костюм. Бить мечом по сетрилону все равно, что рубить с размаха скалу. Не ожидавший отдачи противник громко вскрикнул. На этот раз я устоял на ногах и ответил на его новый выпад. Больше всего меня беспокоила незащищенная голова. Стоило пропустить хотя бы один удар сверху, и со мной все было бы кончено. К счастью, нападавшие едва доставали мне до плеча, но их оказалось слишком много. В сумме я нес хороший стальной шлем, но чтобы надеть его, нужно хотя бы минута, а вот ее-то и не было. Противники бросались из темноты с разных сторон. Тем не менее, я чувствовал азарт и непонятную легкость во всем теле. Медь, казалось, потерял вес. Противникам все реже удавалось пробивать мою защиту. Я адаптировался на удивление быстро. Мозг, мышцы и глаза сами знали, что нужно делать. Интересно, кто был моим учителем фехтования? Сейрос? Или кто-то из витязей замка? Я все чаще проводил ответные выпады, и после особенно удачной флеш-атаки один из противников упал, напоровшись на мой меч. В это время второй, воспользовавшись тем, что мое оружие оказалось отклоненным к земле, нанес мне подряд 3 прямых удара в грудь. Куртка, разорванная этими ударами, распахнулась, и в темноте отчетливо высветилось белое пятно защитной одежды. Это произвело совершенно неожиданное впечатление на моих противников. Они буквально остолбенели от ужаса, а затем, побросав оружие, кинулись в рассыпную. Еще долго из темноты доносились их гортанные крики. Несколько минут, ожидая подвоха, я стоял неподвижно, вслушиваясь и всматриваясь во тьму, ловя малейшие шорохи. Но все было тихо. Наконец я осторожно подошел к костру, оставленному моими противниками. Из кустов доносились равномерные хрустящие звуки. Там стояло какое-то большое животное, громко хрумкавшее своими челюстями. Вначале я принял его за носорога, и только заметив 2 огромных вьючных тюка, понял свою ошибку. В одном из мешков шевельнулось что-то живое. Из небольшого надреза на грубой ткани на меня глянули испуганные человеческие глаза.